Что же касается меня, она вовсе не была задней и совсем не закрадывалась, она полностью владела мной. Грязной, да, конечно, она была именно такой. Безмятежно, великолепно грязной. Грязной со смаком и упоением. Как только встал вопрос о сне, сразу же возникла тень секса. Пока она переодевалась, я наслаждался вовсе не украдкой, а совершенно открыто, со всем моим удовольствием, как на пип-шоу, не торопясь сбрасывая брюки, чтобы влезть в более чем несвежую пижаму. Причем она не делала из этого истории, ограничиваясь тем, что отвернулась, надевая ночную рубашку пенсионерки или бабушки, сшитую из чего-то вроде розовой фланели или, бог его знает из чего, длинную до пяты с пуговицами на запястьях. Она делала это точными, грациозными движениями, как все, что она делала. Под прикрытием ночной рубашки, как под пляжным халатом, она избавилась от толстых брюк, подпрыгивая то на одной, то на другой ножке. Потом выпрямилась, повернулась ко мне, совсем не испытывая смущения. Широкая рубашка спадала вокруг нее большими вертикальными складками, подобно мантии императрицы Византии, подчеркивая рельефы, которые проступали на ткани. От затвердевших кончиков ее тяжелых грудей шли вниз две складки до самой земли, под которыми едва проступал скромный холмик полного животика. Она улыбается, невинная, как ягненок. Очень аппетитная штучка, право слово. Кругленькая и пухленькая, как молочная булочка. Ночная рубашка пенсионерки покрывает это изобилие наивности, настолько необычной для бабушки, что внезапное возбуждение охватывает мой низ живота. Меня томит желание зарыться в эту мягкость, как в какой-то крем, почувствовать в ладонях пышную округлость этих рук, которое, должно быть, мягко подается под пальцами, раскрыть эти широкие благословенные бедра, преодолев их слабое сопротивление, совсем слабое. Эти бедра я представляю чуть заплывшими жирком в их верхней части, там, где кожа тонкая, как маковый лепесток, и такая белая, ой, я больше не могу, покрытая такими нежными морщинками, ой, куда же меня понесло? Я собираю весь свой цинизм, действую чары перезрелого плода, Коко. Но это меня ни в какой мере не успокаивает, не дает возможности оценить комизм ситуации. Желание есть желание, черт побери. У него свои капризы, свое право. Не пренебрегай порывами, здесь нет придурков, которые могут позубоскалить над тобой, только сам таковым не будь. В любом случае об этом не может быть и речь. Она твоя гостья, мой мерзавчик, ты думаешь о ее прелестях? Она наверняка не думает о твоих. Она могла бы быть твоей бабушкой. Нет, все же может быть и нет твоей матерью. Ох, скажем, чем-то вроде одной из двух. Она уже давно далека от таких вещей. Она будет вопить хуже, чем при изнасиловании. Она подумает, что на нее напал сумасшедший. Ну ладно, помечтать-то всегда можно. Но что мне делать с этим чудовищным возбуждением? Она легла у стенки, а я, значит, с другой стороны. Просто нет. Я раз навсегда решил не усложнять себе жизнь такими мелочами. У меня есть старое пуховое одеяло из настоящего пуха, какой-то пуховой животинки, огромное, из Германии, думаю. Я заворачиваюсь в него, жарко, как в аду. Я это обожаю. Одеяло благоухает моими собственными запахами. Я обретаю себя, я впитываю себя. Быстренько сворачиваюсь калачиком, большой палец в рот, ныряю в темноту, как херувимчик».